65. Февраль 7. Писать можно чистым пером. Где же нераздробленный монолит мысли? Мелкая свора малых мыслишек толчется в непосредственной близости перед экраном сознания, застилая его. И четкость мысли высшей теряется. Так идет бесконечная борьба между драконом порога, заслоняющим вход, и духом, стремящимся пробиться к сфере незатемненного света. Живуч дракон, и вьются его кольца, стремясь охватить и раздавить сознание. Но он на земле, и лишь над землей лежат сферы ему недоступные. Что же делать вам? Быть со мною. Я с вами всегда, и в горе, и в радости, и на земле, и над нею. Нельзя от меня отрываться в сознании. Могу посылать луч, но не могу удержать в нем насильно. Сердце навстречу лучу открывается добровольно. Для утреннего луча солнце окно надо открыть и занавески поднять. Тяжкие занавесы самости. Не может проникнуть луч через них и светом озарить внутренность комнаты покоя сознания. Кто же будет отрицать тягость времени и трудность борьбы и силу растущих течений противодействующих? Но надо устоять, сохранив связь. Серебряная нить связи поможет не утерять путь. Свора псов щелкает зубами, готовая броситься и растерзать, но не дремлет на башне владыка, и мохнатым рукам не дотянуться. Но надо собрать все мужество и всю решимость. Собрать надо себя. Энергии и мысли, разбросанные вниманием на вещи в непосредственной близости, явление момента надо вернуть к центру. И энергии духа сосредоточить внутри, не отпуская ни одной частицы огненной энергии, ни к чему вовне и не связывая дух ни с чем внешним. И сознание, собравшее энергии свои внутри, как раковина, захлопнувшей створки, внешних ударов по чувствительным местам избежит. Но мысль свою вовне на растерзание случайностям отдавшей, открыт и не защищен от любого нападения. Неуязвима рука щитом закрытая, но и наоборот. Соберем энергии свои вокруг учителя, а он внутри. Указом часа пусть будет собранность сознания. Достаточно при контакте с людьми устремить сознание к кому-либо, чему-либо или на что-либо, как нить, протянутая, тотчас же подвергается случайностям любого и часто неожиданного удара. Замкните огонь духа. И стяните энергии внутрь. Явление собранности духа надо понять и усвоить. Удары сыплются на протянутые вовне частицы духа. Даже божья коровка подбирает лапки под себя, когда ей грозит опасность. Опасное и тяжкое время. Придет срок, и по указу моему воины ринут вовне все энергии духа, но сейчас время еще не пришло. Закройте забрало. И закройтесь щитом, и наденьте кольчугу непропадаемую. Духовный доспех осмотрите и усильте звенья. Потушите себя, когда вспыхнет желание себя уявить. Утверждение себя в окружающем болоте нецелесообразно. Служению активному придет срок во благовремени. Нельзя лбом пробить стену. Несоизмеримость осуждена. Можно лишь ждать в терпении, накопляя силы и собирая крупиц опыта. Собранность указываю как доспех текущего часа. Огонь духа быть должен прикрыт. Нельзя врагу показывать ни одного неприкрытого и незащищенного места, ибо удар последует немедленно. Множество злобных глаз следит, выискивая незащищенные места. Указываю молчание. Себя из сознания людей надо изъять. Самоутверждение внешнее приберечь для будущего. Ныне оно не нужно и вредно. Микрокосм должен стать цитаделью, обнесенной крепкими стенами. Внутрь никто и ничто извне не допускается. Ибо ворвавшись внутрь, явления или особенно люди тотчас же нарушат равновесие всего микрокосма и через пробитую брешь подвергнут последующим ударам. Все внешние воздействия от людей и явлений должны лишь скользить по броне защищающей, не проникая внутрь. Время особое, и мерзащита требует особых. Уединитесь и углубитесь во внутреннюю твердыню духа, и прибудьте в ней, пока не пробьет час. Хочу сохранить охраняемое, но нужна кооперация, взаимопонимание во всем. Мощь щита можно и должно усилить осознанием его. Дам всю защиту, но щит держите крепко и твердой рукой. Идут времена небывалые, 9-й вал океанский.